Глава 13. Никто из приезжих и не догадается, что за лесом спрятался монастырь. Да какой! При Петре Первом созданный. Лишь подивиться, когда в перекличку колоколов двух монастырей Балтужева включится третья колокольня. Или это эхо над рекой разносится. А вот с горы, где мужская Никольская обитель высится над городом, дальний монастырь хорошо виден. И зимой, когда от чащи лесной лишь голые ветви остаются, нет-нет, да и выглянет в проеме деревьев белая колокольня. Добраться туда непросто. Сначала мост перейти над рекой, потом пройти лесной дорогой. Ох уж эта река! Вроде узкая, хоть и быстрая, но как разольется, отрезает монастырь полностью от большой земли. А стороной, не пересекая реку, до ближайшего населенного пункта километров 50. С горы хорошо видно, что вокруг лишь леса непроходимые. Так и не освоили люди даже в 21 веке ту сторону реки. Может, и хорошо, что такие заповедные места сохранились, да недалеко от Москвы. Настоятельница, сказали, приболела, но визитеров приняла. И Таисию узнала. Одно поколение. Попросила подать чаю и начала неспешную беседу. «Прислали меня сюда лет 20 назад, тогда еще послушницу, восстанавливать монастырь. Я как глянула, так и ахнула. Живого места не осталось от монастыря. Заночевала в комнате, продуваемой ветрами со всех сторон, а утром вышла на улицу. Слышу шипение. Оглянулась, а это гадюки». Не хотели темные силы восстановления. Много с тех пор лет утекло. И бурьян выше головы выдергивали, и огородики разбивали, дерн носили тазиками и строились потихоньку. До сих пор строимся. В алтаре в советские времена лошади стояли, а в храме овцы. Окна все навозом были заляпаны. Как же вы сумели все это поднять? Руки опускались. А потом понимаешь, что все это детский лепет. Не могу, уеду. Надо, значит, надо. Я лишь просила: Господи, оглянись на мое убожество. Раз ты меня сюда послал, помоги. Появились насельницы, но выживать монастырю легче не стало. Пробовали держать баранов, кур, гусей и коз, а потом остановились на коровах и решили делать сыр. Изучили в интернете все, что связано с сыроварнями. Даже в Италию поехали. И теперь сыр наш не сыр, а песня. Делаем мы скаморцу, азьяго, качотту, адыгейский и сулугуни. А еще сыр архиерейский, в вине. Все по правилам. Не сыроварня, а настоящая лаборатория у нас теперь. Заметили, что монахи не наши не в черном, а в платьях в цветочек. Вера — это радость, а не уныние. Говорят, что у нас не монастырь, а большая семья. А так и есть. По вечерам вон песни поем под рояль. Марина Мироновна поиграть заходит. Не смотрите на меня так. Забегала она, про вас рассказывала. Вот пришел человек с грузом на душе. Отчаялся. А мы чайку нальем, тут и рояль тихонько играет. И говорим о чем-то совсем неважном. А у человека груз души падает. Невзгоды отходят. Оттаивает человек. Ведь музыка воскрешает. Так и Марина Мироновна приходит, чтобы полегчало. Теперь я понимаю, почему отец Игнатий Татьяну Шустову к вам послал. Бедная девочка, упокой Господь ее душу. Ну что ж, чайку попили, пора и к делу. Вы же за ее свертком пришли. Вот у меня и расписочка имеется. Татьяна своей рукой написала, что передает на хранение ценности. Настоятельница положила на стол листок бумаги. Следователь взял его в руки, а Грайлих надела очки, вгляделась и забормотала: «Погодите, погодите!» «Что такое?» Таисия нашла в телефоне нужную фотографию, показала следователю. «Видите?» «Не понял». «Почерк. Список в бумагах Татьяны написан другим почерком. Час от часу не легче». Почерк женский, несомненно. Мужчины так не пишут. Теперь у всей женской части придется брать образцы почерка. Стрельников раскрыл сверток. «Ох ты!» — выдохнула Грайлих. Протянула руку, но следователь поднял ладонь. «Не трогайте!» Он достал две пары перчаток, протянул одну Грайлих. Она осторожно дотрагивалась до браслетов, старинных, потемневших от времени. Маленькие серебряные тарелки. «В списке 12 предметов, а здесь только 6?» Татьяна сказала отцу Игнатию, что часть предметов украли. Он решил, что из шкафа, где она спрятала клад. Но тогда почему лишь часть? Татьяна все равно не сказала о находке. А значит, не смогла бы доказать, что все украдено. И я думаю... Все сходится, Александр Михайлович. Все сходится. О чем вы? Этот список написан женской рукой, но не Татьяной Шустовой. Похоже, что сначала она нашла клад, а потом список. Поэтому и сомневалась. Говорила о несоответствии. Но кто написал список? Помните убийство девушки Кати, с которой встречался Леонид 30 лет назад? Вы еще убийство столетней давности сюда приплетите. Я не придумываю. Все реально сходится. Катя работала в музее. Она вполне могла найти документы о кладе и составить этот список. Поэтому ее и убили. А теперь список попал в руки Татьяны. Вы хотите сказать, что их убили из-за клада? Или из-за того, чего в этом кладе не оказалось? Вы о перстне? Настоятельница позвала послушницу, что-то прошептала, и через несколько минут та вернулась с маленьким свертком. «Простите меня. Татьяна просила никому и никогда не показывать этот перстень, потому что он очень важен. Все же я решила, что в подобных обстоятельствах я вправе нарушить обещание». Золотая оправа была слегка помята. Вокруг основного камня красовалась двойная россыпь мелких жемчужин, обрамлявших красный драгоценный камень, крупный, тяжелый. Неужели это кольцо Софьи Балтужевой, легендарное кроваво-красное кольцо с портрета? Конечно, нет смысла сравнивать. Художник не должен был придать кольцу на портрете идеальное сходство с оригиналом. Но все же в списке оно значилось как золотое кольцо с красным драгоценным камнем. По легенде, в перстне князя Балтуша был рубин. Таисия осторожно поднесла кольцо к свету. Ничего. Центральный камень насыщенного, прозрачного красного цвета, с легким землистым оттенком. Но... Я немного разбираюсь в драгоценных камнях. Предполагаю, что это гранат, но точно не рубин. Есть такой термин — рубин цвета голубиной крови. Если перстень с рубином существовал на самом деле, в нем должен быть именно такой камень, а иначе он не вызывал бы такого ажиотажа. «Я точно не специалист в драгоценностях», — усмехнулся Стрельников. «И что это за цвет? Почему вы решили, что это гранат?» «Цвет голубинная кровь, красный с легким пурпурным оттенком, обязательно темный или среднетемный, очень насыщенный. Здесь мы видим совсем другую игру света. Это может зависеть от старины кольца. В том-то и дело. Этот камень слишком чистый и прозрачный. И я бы предположила, новодел, что-то современное. Это не то кольцо? Или не тот камень? Я отдам кольцо на экспертизу, но вы говорите кольцо, а в легенде перстень. Это практически одно и то же. Кольцо — более широкое понятие. Перстень всегда со вставкой. Но экспертиза надолго? Представьте, какой ажиотаж вызовет выставка, если вместе с картиной появится кольцо. Усадьба получит хорошее финансирование на завершение реставрации. Нам нужно заключение для расследования, так что все должно произойти достаточно быстро. Главное — найти эксперта-гемолога. Но я все равно не смогу отдать кольцо до окончания следствия. И потом... Клад принадлежит государству. Причем здесь усадьба? Я думаю, они решат тот вопрос. Я не знакома лично с Живсом. Простите, с руководителем работ. Но внучка рассказывала, что он компетентный человек, с хорошими связями. Оставив настоятельнице протокол об изъятии предметов, Стрельников отправился в город. Таисии ужасно хотелось попробовать монастырский сыр, но она не могла не воспользоваться моментом и отправилась со следователем. «Мы понимаем мотив преступника и знаем способ. но не знаем, кто. Давайте начнем с профессора. Кто мог убить его теоретически? Это же правда, что большинство убийств совершают те, с кем жертва знакома. Другие случаи очень редкие. Кто мог убить? Актриса, возмущенная его неуважительным отношением, звезда, привыкшая к поклонению и наказавшая невежу. Она расхохоталась. А еще хозяйка гостиницы, владелица кафе и горничная, которых профессор достал настолько, что от него решили избавиться. Хорошо, давайте вычеркнем их из списка. Тогда кто? Соседи? Он с ними не ладил. Отравил любимого кота одних и устроил невыносимую жизнь другим. Причем любой нормальный человек нашел бы им оправдание, даже вы. В этом случае одна семья давно бы с ним расправилась, а вторая скорее подкараулила в темном переулке и ударила по голове. Но самое главное, никому из них он не открыл бы дверь и шумел бы так, что разбудил бы вас, захлопнув дверь перед носом. Орал. Полная чушь. Тимофей, молодой садовник. У него алиби, да и нет у него никакого смысла. А бывшая жена? После того, как Григоревич с ней обращался, она вполне могла расквитаться с ним. Спустя 10 лет, устроив свою жизнь и родив ребенка, вряд ли. Тем более, что у нее есть алиби, как и ее мужа. Его семья. Мы проверили. Родители давно умерли, с другими членами семьи он не поддерживал отношения. Они его даже не узнают в лицо. Коллеги? Серьезных ссор не замечено. Вы уверены, что никогда не играли роль судьи? Бог уберег, снова рассмеялась Грайлих. Старый садовник, дедушка Тимофея, он ведь нашел тело Кати 30 лет назад. У него твердое алиби. Был на юбилее у родственников, там и заночевал. А то старое дело, вы же его посмотрели? Посмотрел, не сомневайтесь. Единственные улики против Леонида Светлицкого были косвенными. Он встречался с девушкой Катей, признался в этом. Свидетели видели, как они ссорились, и у него была репутация агрессивного человека. Годом ранее он избил знакомую, но та забрала заявление. Леонида освободили, и он тут же сбежал. Поэтому его и считали основным подозреваемым. А та девушка, что попала в больницу из-за профессора, его студентка. Мы нашли ее, и я разговаривал с ее родителями. Она умерла. А ее родители? Таисия Александровна, поверьте, я знаю свою работу. Они живут на другом конце страны и не приезжали в Балтужев. Тупик? Следователь вздохнул. Тупик.